Сие внутреннее беспокойство души, неизбежное для преступника, обнаружилось в царе несчастными действиями подозрения, которое, тревожа его, скоро встревожило и Россию. Мы видели, что он, касаясь рукою венца Мономахова, уже мечтал о тайных ковах против себя, яде, чародействе. Ибо, естественно, думал, что и другие, подобно ему, могли иметь жажду к верховной власти, лицемерие и дерзость. Нескромно открыв боязнь свою и взяв с россиян клятву постыдную, Борис столь же естественно не доверял ей. Хотел быть на страже неусыпной, все видеть и слышать, чтобы предупредить злые умыслы. Восстановил для того бедственную Иоаннову систему доносов и верил в судьбу граждан, дворянства, вельмож, сонму гнусных изведников. Первую знаменитую жертвою подозрений доносов был тот, с кем Годунов жил некогда душа в душу. Кто охотно делил с ним милость Иоаннову и страдал за него при Феодоре. Свойственник царицы Марии Бельский. Спасенный Годуновым от злобы народной во время московского мятежа, но оставленный надолго в честной ссылке, снова призванный ко двору, но без всякого отличия, и в самое царствование Борису удостоенный только второстепенного думного сана, сей главный любимец Грозного, считая себя благодетелем Годунова, мог быть или казаться недовольным, следственно, виновным в глазах царя, имея еще и другую важнейшую вину за собою. Он знал лучше иных глубину Борисова сердца. В 1600 году царь послал его в дикую степь строить новую крепость Борисов на берегу Донца Северского, без сомнения, не в знак милости. Но Бельский, стыдясь представлять лицо уничиженного, ехал в отдаленные пустыни, как на знатнейшее воеводство, с необыкновенной пышностью, с богатою казною, множеством слуг, велел заложить город своим, а не царским людям. Ежедневно угощал стрельцов и казаков, давал им одежду и деньги, не требуя ничего от государя. Следствием было то, что новую крепость построили скорее и лучше всех других крепостей. Что делатели не скучали работою, любя славе начальника. А царю донесли, что начальник, милостью прельстив воинов, думает объявить себя независимым и говорит: «Борис царь в Москве, а я царь в Борисове». Сию клевету, основанную, вероятно, на тщеславии каком-нибудь неосторожном слове Бельского, приняли за истину, ибо Годунов желал избавиться от старинного беспокойного друга и решили, что он достоин смерти. Но царь, хвалясь милосердием, велел только взять у него имение и выщипать ему всю длинную густую бороду, избрав шотландского хирурга Габриэля для совершения такой новой казни. Бельский снес позор и, заточенный в один из низовых городов, дожил там до случая отомстить неблагодарному, хотя в могиле. Умный, опытный в делах государственных, сей преемник Малюты Скуратова был ненавистен россиянам страшными воспоминаниями своих дней счастливых, а иноземцам — своей жестокую к ним неприязнью, которую он мог гневить и Бориса, их ревностного покровителя. Мало жалели о старом безродном временщике, но его опала предшествовала другой, гораздо чувствительнейшей для знатных родов и для всего Отечества.